Мечников, том 9, «Тень правды», глава 1. Вся подвальная комната сияла из-за струящихся во все стороны вспышек лекарского ритуала. На холодном полу рядом с таксом практически полностью материализовалось тело Евгения Балашова. Но с каждой секундой мое сердце тревожно ускоряло ритм. Что-то не так, передо мной уже появилась голова, туловище и руки моего друга. Но почему-то лекарская магия буйствовала так, будто Евгений срочно нуждается в моей помощи. Возможно, так клятва лекаря реагирует на не до конца сформировавшийся организм. Есть вероятность, что сейчас ритуал подойдет к концу, его ноги сформируются, и это неприятное предчувствие исчезнет. Однако этого не случилось. Передо мной появился полностью восстановленный клон Евгения Балашова. Я заметил, как тело так содрогнуло, из него выплеснулась энергия и заструилась из моноклеща в человеческий организм. Мужчина резко открыл глаза, сделал глубокий вдох, а затем вновь потерял сознание. Но он был жив, это уже радует. Мы либо смогли вернуть ему тело, либо еще сильнее отсрочили неизбежное. Но по словам Лихова, в своем собственном организме душа сможет прижиться навсегда. Илья Синицын скинул с себя плащ и накрыл обнаженного Евгения. «Вроде получилось, да?» – изумленно спросил он. «Получилось, но магия во мне продолжает буйствовать. Причем клятва не требует, чтобы я его лечил, но намекает, что с его телом не все в порядке. Ты тоже чувствуешь это?» – послышался в моей голове голос Гигей. «Странное ощущение. Я с таким еще никогда не сталкивалась, хотя направляю лекарей уже тысячи лет. Я даже не знаю, как описать свои ощущения. Такое впечатление, будто мы сделали что-то неправильное. Согласен, но иного способа спасти ему жизнь не было. Правда, я чувствую кое-что еще», — мысленно ответил богиня я, — «будто передо мной не один человек, а целых два. Возможно ли такое, что из тела моноклеща мы переместили сюда не только душу Евгения? Чисто теоретически внутри могли содержаться генетические материалы не только Балашова, но и других убитых моноклещом людей. Так, может, в итоге мы воскресили вообще не того человека?» «Нет, очень маловероятно. Внешность точно принадлежит Евгению. У них с братом очень много общих черт, если не учитывать, что покойный Виктор Балашов весил килограммов на 30 больше. Темные волосы, грубые черты лица. Интуиция подсказывает, что сомневаться насчет тела Евгения точно не стоит. Это именно то, что мы хотели создать. Но что с душой? Здесь мы тоже не могли ошибиться. Токс всегда вел себя одинаково. Я не замечал, чтобы в нем как-то проявлялись признаки второго сознания. Думаю, лучший вариант – переместить его в госпиталь к Разумовскому и уже там продолжить изучать тело. Пока что мы сделали все, что могли. Пульс нормальный, ритмичный. Дыхание стабильное, — осматривая Евгения, произнес Синицын. Живой, Алексей. Я заметил, как между Викторией и Евгением Балашовым натянулась магическая нить, а затем женщина заставила ее разорваться. «Все, я свою часть сделки выполнила», — произнесла она. «Не знаю, что вы тут устроили, но ваше чудовище стало человеком, а связь между нами я разорвала. Он мне не подчиняется». «Отлично», — перетягивая раненую ногу, — ответил я. «А теперь выбираемся отсюда. Убивать вас никто не будет, но мы поедем сразу в полицейский участок. Мы затащили связанных Викторию и Аркадия в карету. Я усадил еще не пришедшего в себя Евгения рядом с собой, а Синицын с Артуром переместились на место кучера. Я решил, что Мансуровых все равно стоит контролировать, иначе они могут предпринять попытку побега. Именно поэтому до приезда в полицейский участок я решил находиться рядом с ними. Убивать я не могу, зато снова обездвижить или покалечить магией, запросто. Остальных пленников мы с собой увести не смогли. Нам и так пришлось воспользоваться каретой Мансуровых. Зато всех охранников заперли в свободных клетках. Теперь нужно сообщить в участок координаты села и рассказать, что их тут ожидает. А именно, куча улик, 10 наемных солдат, вооруженных никому неизвестным оружием, а также почти два десятка пленных измученных очевидцев случившихся здесь преступлений. «Вашей компании героев Хоперска никогда нас не одолеть, Мечников», — произнесла Виктория и яростно зыркнула на меня. «Вы даже не представляете, во что ввязались. Везите нас куда угодно, к городовым или сразу в тюрьму. Это унижение продлится недолго. Я знаю, что у вас есть другие союзники», — кивнул я. «И тот человек, который стоит за всем этим и распространяет через вас оружие, вряд ли будет доволен, что вы так облажались. Эта неудача может лишить вас его милости. Не ожидал, что мои слова дадут такой эффект, но Виктория побледнела. Значит, я все-таки не ошибся. Они действительно служат избраннику Телесфора. Правда, я теряюсь в догадках, кем может оказаться столь могущественный человек, что ему начали подчиняться не только местные Мансуровы, но и их члены семьи из Санкт-Петербурга. Может, производитель огнестрела, это какой-то князь, тогда бы это многое объяснило. Что ж, как ни крути, а князь Игнатов, заправляющий Саратовской губернией, точно не является их сообщником. Прямо сейчас он активно копает в Балашове, пытается понять, почему Виктор завещал мне титул барона. Проклятие, а я ведь так до сих пор и не выяснил, зачем все это было сделано. Ведь, судя по всем полученным мной уликам, в Виктора стреляли и заставляли писать документы передачи титула буквально под дулом пистолета. Значит, либо Мансуровым, либо их предводителю это было выгодно. Выгодно сделать меня бароном. Вот только до сих пор их план так и не выстрелил. Будто они выжидают удобного момента. Я решил больше не вести диалогов с Викторией. Не стоит лишний раз провоцировать Мансуровых. Мне совсем не хочется пресекать их попытку побега. Вместо этого я сконцентрировался на своей ноге. У меня остались крупицы лекарской магии, благодаря которым мне удалось сократить мышечные ткани и вытолкнуть пулю наружу. Идея была так себе, поскольку я чуть не потерял сознание от боли, но тратить время еще и на собственную госпитализацию мне не хотелось. Избавившись от пули, я стянул вены и поврежденные ткани как мог, а затем уже позволил себе выдохнуть. Все самое худшее осталось позади. Как раз к этому моменту Илья с Артуром подогнали карету к полицейскому участку. Мы сообщили главному городовому о том, что произошло в поселке, и до выяснения обстоятельств полицейские были вынуждены задержать в участке всех, кто находился в карете. Единственного человека, которого согласились отпустить, Евгения Балашова, и то, его повезли в госпиталь в сопровождении двух городовых. Подозреваю, что они останутся там и будут ждать, когда он придет в сознание, чтобы допросить. Жаль, что я не смог поговорить с ним заранее. Он может наболтать много лишнего. Хотя, если уж на то пошло, Токс на протяжении недели не приходил в себя и не видел, что с ним случилось в поселке. Городовые не смогут от него ничего узнать, кроме того, что сам он идентифицирует себя, как Евгений Балашов, давно пропавший наследник полностью вымершего рода. Он не знает, что является клоном, так что не раскроет эту тайну полицейским. Более того, ее теперь никто уже раскрыть не сможет. Я, Илья и Артур будем молчать об этом. А Виктория с Аркадием, даже если решат признаться в создании клонов, все равно не смогут доказать, что Балашов был создан ими. И я это продумал заранее. Магическая связь между ним и Викторией разорвана. В нем есть душа настоящего Евгения. Никто и никогда не докажет, что он – плод какого-то безумного эксперимента. Перед тем, как нас с Ильей заперли, я рассказал городовым, где находится это поселение, описал, сколько мы оставили там наемников и пострадавших людей. Заранее уточнил, что один из наемников пойдет на контакт, поскольку именно он помог нам проникнуть внутрь. Полицейские взяли с собой нескольких лекарей из губернского госпиталя, загрузили три отряда городовых в кареты и рванули в поселение, где разразилась моя схватка за выживание Токса. В итоге мы просидели в участке до 10 вечера. Вскоре нашу с Синицыным камеру открыли, и в тусклом свете показался главный городовой Тимофеев, грузный мужчина, с которым мне уже приходилось беседовать в присутствии князя Игнатова насчет гибели Виктора Балашова и его таинственного завещания. «Выходите, господин Мечников, господин Синицын», нахмурившись, произнес он, «куда нас ведут?» Потребовал ответа Илья, «я хочу знать, на свободу, но перед этим побеседуем еще раз», произнес он, «на свободу», удивился я, «честно говоря, я не ожидал, что нас отпустят до завтрашнего дня или до начала суда». «Да, несколько пленников подтвердили ваши слова, они пришли в себя и сказали, что их похитили Мансуровы», произнес он, «и тот наемник, о котором вы говорили, он выложил еще больше информации, к вам пока что претензий нет». «Пока что, но я все же хочу переговорить с вами наедине, а господин Синицын может покинуть участок». «Нет, я останусь», – замотал головой Илья. «Спешу напомнить, я – финансовый и юридический консультант Алексей Алекса. Я в курсе», – перебил его Тимофеев. «Вы уже 1000 раз это упоминали. Я понял еще с первого раза. Это не приказ, а просьба. Господин Мечников, согласны поговорить со мной без Ильи Андреевича? Вот уж действительно вопрос с подвохом. А что, если его подкупили Мансуровы, и меня ждут вооруженные люди в кабинете главного городового? Хотя в таком случае даже лучше, если Синицын окажется за пределами участка. От него в этой схватке толку не будет. Мы оба устали и не сможем дать бой, если он все-таки состоится. Правда, Тимофееву я почему-то доверяю. Он изначально действовал на стороне князя, не мучил меня постоянными вызовами в участок и не лишал свободы в те моменты, когда я выступал главным подозреваемым по делу Виктора Балашова. «Сделаем, как он говорит», — сказал я Синицыну. «Илья, возьми на выходе ключи от моей квартиры. Возвращайся. По дороге загляни к Светлане Бронниковой, узнай, как у нее дела. Заодно поинтересуйся, где черти носит мастера Захарова. Он будто сквозь землю провалился». Так он вернулся в Хоперск, пожал плечами Синицын. «Тогда отправь ему письмо. Пусть подтвердит, что все в порядке. Я дал Илье кучу указаний, чтобы занять его до своего возвращения». После этого, хромая, последовал за Тимофеевым. Нога жутко горела. Все-таки вылечил я ее откровенно по-варварски. За ночь нужно обязательно восстановить силы, а затем вернуть поврежденным тканям былую форму. Иначе хромота может остаться навсегда. Что-то мне подсказывает, что повредилась не только вена, но и нерв. Просто во время схватки я на это не обратил внимания. К счастью, в кабинете Тимофеева никого не оказалось. Никаких ловушек, облав и прочих сюрпризов. Главный городовой присел за свой стол, а я расположился напротив него. «О чем вы хотели со мной поговорить?» – спросил я. «Пока что все, что вы мне описали насчет произошедшего в том селе, вписывается в рамки улик и показаний свидетелей», – заключил он. «У меня остались лишь несколько вопросов. Первый. Кто тот человек, которого мы отправили в госпиталь? Он еще не пришел в себя, но я хочу узнать о нем больше. Судя по состоянию, он один из тех пленных, из которых выкачивали магию. Но почему вы забрали именно его, а других оставили?» Отличный вопрос. Тимофеев сам себя запутал. Он только что создал ложное предположение, которым я сам же планировал воспользоваться. «Мы подадим информацию так, будто Евгений Балашов был похищен Мансуровыми, и если в нем даже обнаружат следы магии Виктории, это можно будет объяснить ее экспериментами. Этот человек, дворянин», — заявил я, — «Евгений Балашов, старший брат покойного Виктора Балашова». «Что-что, простите», — вскинул брови Тимофеев, «но, если верить сводкам, он пропал около года назад», и, с трудом сдержав усмешку, произнес я, «где тут несоответствие? Подозреваю, что именно Мансуровы его и похитили. Видимо, у них были какие-то дела с Виктором. Помните заключение патологоанатома? Якобы в теле Виктора и в его комнате были найдены следы магии огня. Это след от пистолетных выстрелов, от оружия, которым пользовались наемники Мансуровых и сами Виктория с Аркадием. Ложь и правда сплелись в единый узел, и теперь его разорвать будет не так уж и просто. Пока что все показания действуют против Мансуровых. Чтобы контратаковать меня какими-либо обвинениями, им придется очень хорошо постараться». «Хорошо, мы подождем, когда пострадавший придет в себя. Если Евгений Балашов и вправду жив, значит, ваш титул». «Это не мой титул», — поправил Тимофеева я. «Хотя, если мне позволит, я с радостью сохраню титул барона, но земли верну Евгению. Мне чужого не надо». «Понял вас, Алексей Александрович, но это уже будет решаться позже, когда мы соберем достаточное количество улик для начала судебного заседания», — заключил Тимофеев. «Тогда у меня остается один вопрос. Все, что вы описали, звучит очень складно. Думаю, я даже могу сказать, что верю вам. Но мне до сих пор не ясно, какую роль в этом деле сыграли вы с господином Синицыным. Что вы делали в этом селе? Из-за чего развязалась схватка?» «Сложный вопрос, но отвечать нужно быстро, не задумываясь. Придется сочинить полуправду, которую будет невозможно опровергнуть. Ведь на самом деле мы рванули туда из-за такса. История моей борьбы с Мансуровыми длится уже больше полугода», — ответил я. «Они несколько раз пытались навредить мне, моему старшему брату и моим друзьям. Кстати, можете переговорить с Кириллом Мечниковым. Он прямо сейчас находится в госпитале. Именно от него я узнал, где находится село. Он один из тех пленников Мансуровых. Только ему, к счастью, удалось сбежать». «Вы не поняли. Мотивация мне ясна. Как так вышло, что вы направились туда вдвоем и даже не попытались вызвать на помощь полицию?»

Это ты про черную костлявую женщину, которая пыталась на меня забраться всю ночь? Удивленно прошептал Синицын. А ты откуда знаешь? Ты тоже ее видел? Долгая история, но можешь расслабиться, домовые с ней уже разобрались. Однако это последняя хорошая новость на сегодня. Мне только что пришло письмо от главного городового Тимофеева. Завтра в 9 утра состоится суд. Не совсем понял, в каком виде он будет проходить. То ли два заседания подряд, то ли их объединят в одно дело, но придется нам несладко. Будут разбираться в том, что случилось в тайном логове Мансуровых, а также с моими уроками, на которых я рассказывал о запрещенных темах. Да чтоб меня грифон задрал, у нас времени на подготовку почти нет, выругался Синицын. Осталось меньше суток, но я смогу защитить тебя от обвинений. У меня есть несколько идей, как это сделать, а насчет дела Мансуровых все еще проще. Там ты вообще ни в чем не виноват. Ты упускаешь одну очень важную деталь, Илья, произнес я. Ты еще не догадался, кто будет выступать в роли нашего главного противника на суде? Ох, нет, вот только этого нам не хватало. Я догадывался, что он будет предъявлять обвинения насчет твоего преподавания, но про дело Мансуровых я даже не подумал, почесал затылок Синицын. И в этом вся проблема, Илья. Андрей Углов будет заниматься двумя делами сразу. Закон ему это не запрещает. Как председатель комитета Академии он будет докладывать о моих нарушениях и параллельно защищать Мансуровых в роли их личного адвоката, пояснил я. Так он все-таки с ними заодно, скрипнул зубами Илья. Тогда его самого засудить надо. Он же невероятно рискует, пытаясь прикрыть их задницы. А в чем тут риск? Поинтересовался я. Разве адвокат в случае поражения садится в тюрьму вместе с обвиняемыми? Нет, конечно. А то, что он работает на Мансуровых, я понял уже давно. Он вставлял мне палки в колеса чуть ли не чаще, чем они. Подозреваю, что именно он прикрывает их с юридической стороны. А может, нам это... Ну, ты меня понял, потер руку об руку Синицын. Мне даже страшно представить, на что ты пытаешься намекнуть, нахмурился я. Давай поймаем его еще до начала суда, сегодня. Пообщаемся, так сказать, с глазу на глаз. Убедим встать на нашу сторону, ухмыльнулся Илья. Ты хочешь заставить адвоката Мансуровых перейти на нашу сторону силой? Наконец, понял я. Хуже идеи не придумать, Илья. Тогда мы до суда вообще не дотянем. Он сделает все, чтобы засадить нас еще раньше. Порой поражаюсь, как в голове Синицына зарождаются такие идеи. С одной стороны, он всегда старается мыслить с точки зрения законов, хорошо разбирается во всех юридических и экономических нюансах, которые я понимаю весьма поверхностно, но иногда он выдает вот это. А давай найдем адвоката и запытаем его, или просто набьем кому-нибудь морду, или начнем дуэль на ровном месте. В этом весь Синицын. Слушай, но если ты отвергаешь все мои варианты, то каким образом мы тогда должны решить все навалившиеся проблемы? Воскликнул Илья. У тебя есть хоть какие-нибудь идеи? Есть, коротко ответил я. До суда у нас меньше 20 часов. За это время нам нужно не просто обобщить все имеющиеся факты. Необходимо добыть новые улики, доказательства виновности Мансуровых и нашей с тобой непричастности к произошедшему. Правда, с делом, которое касается моего преподавания в академии, разрешить ситуацию будет трудно. Я действительно рассказывал студентам то, что не подразумевает программа третьего курса. И в целом я готов слить это дело Углову. Увольнение из академии – это не проблема. Я уже сделал достаточно, находясь в ее стенах. Создал рентген-аппарат, спас такса. Единственное, что я потеряю, если меня уволит, это связь с Доброхотом. Но он сам принял решение вступить в клан Лихова. «Погоди, погоди», – перебил меня Синицын. «Я понял твою мысль. Искать доказательства твоей невиновности в этом деле – пустая трата времени. Согласен, но можешь доверить это дело мне. Я совсем разберусь. Лучше давай обсудим, как нам подготовить все необходимое, чтобы Мансуровых упекли за решетку. Для этого нам нужно встретиться с тремя людьми», — ответил я. «С таксом, который вернул себе облик Евгения Балашова, с Угловым и...» «Ага, все-таки мою идею насчет Углова ты подхватил», — обрадовался Синицын. «Я говорю не про Андрея, а про Углова-старшего. Всеволод Валерьевич является главой ордена лекарей Саратовской губернии. Он всегда выступал на моей стороне. С того самого дня, как я впервые зарегистрировал свой патент, он поддерживал каждое мое начинание. Напрямую мы почти не общались, но он явно не разделяет той ненависти, которую питает ко мне его сын. Понял, значит, ты хочешь повлиять на Андрея через его отца, подытожил Синицын. Хорошо, но кто третий? Есть еще один человек, связанный с Мансуровыми. Есть, кивнул я, и мы оба хорошо с ним знакомы. Александр Анатольевич Щеблетов. Вот его мы точно должны по стенке размазать, вскрикнул Илья. Этот ублюдок нас несколько раз кинул. Все началось с того, что он задвинул нам совершенно неадекватные проценты, из-за чего мы потеряли кучу денег, а потом начал доказывать, что ты не настоящий Мечников. Именно, подняв указательный палец, произнес я, а все потому, что он работает не только с Мансуровыми. Он напрямую взаимодействует с человеком в маске, с которым я встречался не так давно. А этот таинственный человек является производителем оружия и главным звеном всей этой запутанной сети. Именно он командует Мансуровыми, а также является избранником Телесфора, о чем Синицыну пока знать не следует. Он уже многое слышал о богах от меня, но я не хочу, чтобы мой друг вникал и в эти тайны, а то еще задумает набить морду кому-нибудь из высших существ. Тогда я его уже точно не смогу достать из очередной передряги. Хотя, возвращаясь к теме Щеблетова, в последний раз, когда я его видел, Александру было совсем не сладко. Лидер их организации в нем разочаровался и даже угрожал нашему бывшему партнеру по бизнесу. Возможно, Щеблетов уже не сотрудничает с избранником Телесфора. Хотя это предположение очень спорное. Думаю, если бы он хотел убрать его из своего круга, то убрал бы Александра из жизни в целом. Правда, есть небольшая вероятность, что произошло и то, и другое одновременно. Если Александра изгнали из организации, но не смогли убить, поскольку он смог себя защитить, к примеру, информацией, на это рассчитывать не стоит, но все же можно понадеяться, что у Щеблетова есть что-то на избранника Телесфора. И если мы вытрясем из него эту информацию или убедим выступить в суде, наши враги не просто подпортят свою репутацию, вся их империя рухнет к чертовой матери. Вот к этому и нужно стремиться. Ладно, Алексей, каков наш план? Поинтересовался Синицын. Времени у нас мало, так что мы могли бы разделиться. Именно это я и хотел предложить. Со старшим угловым говорить я буду лично. И с Александром Щеблетовым однозначно встретиться должен именно я. Пришлось сделать паузу и обдумать дальнейший план действий. Отправить Илью к Евгению, я уже настолько привык решать все вопросы самостоятельно, что мне даже хочется побывать во всех трех местах лично. Но столько времени у меня нет. Придется делегировать часть Синицыну. Нельзя держать на себе абсолютно все задачи. Да, так и поступим, подытожил я. А ты наведайся в госпиталь. Разумовский тебя уже знает. Попроси его, чтобы он пустил тебя в палату к Евгению Балашову. Поговори с ним. Он должен помнить тебя. В роли такса вы с ним уже пересекались. Да и в целом я ему много о тебе рассказывал. Он не станет скрывать информацию. Но твоя задача – обсудить с ним, что можно говорить на суде, а о чем стоит умолчать. Я уверен, что его туда вызовут. Если потребуется, принесут на носилках. Показания Евгения могут многое изменить, поскольку он – ключевая фигура всей этой эпопеи. Синицын в курсе всего, что нужно объяснить Балашову. Он – единственный, кто также хорошо знаком с общей картиной, как и я. Мы не стали тратить время попусту и рванули в разные части Саратова, чтобы поскорее собрать всю информацию. Первым делом я решил посетить здание ордена лекарей. Проторчал целый час в фойе, пытаясь добиться аудиенции у главы ордена. Однако сотрудники, которые организовывали допуск в закрытые секции ордена, почему-то долгое время отсутствовали. В итоге я не дождался их, перелез через металлическое ограждение и проник туда самостоятельно. Смог даже добраться до секретаря Углова-старшего, но там меня ждал особенно неприятный сюрприз. «Всеволод Валерьевич, а вы к нему точно записаны?» Ведя записи в своем журнале, спросил меня секретарь. «Не припомню, чтобы вы записывались на эту дату. И уж поверьте, я не ошибаюсь. Ведь список записавшихся я веду самостоятельно. Я не записан. Однако Всеволод Валерьевич обязательно меня примет», прямо сказал я. «Если вы назовете ему мою фамилию, я Мечников». «Мечников, Алексей Александрович», удивился секретарь. «И вправду, господин Углов упоминал, что вас можно пускать даже в том случае, если запись полностью забита. Но спешу вас разочаровать, господин Мечников. Всеволода Валерьевича сегодня нет, и появится он не скоро. Могу узнать, почему? Он в отъезде?» – спросил я. «И да, и нет. Он приболел и передал все дела своему заместителю. Сейчас господин Углов находится в другом городе. Его перевезли вчера вечером. Ему стало плохо прямо на рабочем месте. К сожалению, он не смог помочь себе самостоятельно, а госпиталь был забит. Поэтому нам пришлось заказать карету и направить его за пределы Саратова. Ох и нехорошие совпадения. Странно, что такое случилось с ним именно перед судом. Будто все это подстроено. Но, если хотите, я могу попросить его заместителя принять вас. Правда, я сомневаюсь, что он согласится брать на себя дополнительную работу, произнес секретарь. Не стоит утруждаться. Мне нужен не глава ордена, а сам господин Углов, ответил я. Прошу прощения за беспокойство. Прервав разговор с секретарем, я спешно покинул территорию ордена. Меня не покидали мысли о резко возникшем заболевании Углова. Что-то здесь не так, готов поклясться, что эту ситуацию кто-то подстроил. Не знаю, какие взаимоотношения между Андреем Угловым и его отцом, но почему-то мне кажется, что именно этот гнилой юрист довел главу своего рода до такого состояния. Может, он его отравил? Не стану клеветать. На мой взгляд, нужно быть совсем конченным уродом, чтобы так навредить собственному отцу. Но, с другой стороны, что еще ожидать от человека, который работает на Мансуровых? Думаю, Всеволода Валерьевича убрали специально, чтобы он не попал на суд, поскольку всем было известно, он будет действовать справедливо и начнет валить Викторию и Аркадия Мансуровых. Первый из трех человек, кто мог бы помочь мне на суде, выбыл из игры. Остаются только Александр Щеблетов и Евгений Балашов. Хотя на первого надеяться не стоит. Слишком уж велика вероятность, что ему промыли мозги настолько, что он даже видеться со мной не захочет. Я проскочил из главного корпуса ордена в небольшое здание, что располагалось на задворках лекарского комплекса. Щеблетов должен находиться там, поскольку именно в этом отделе занимаются вопросами финансирования лекарских изобретений и выплатами за патенты. Когда я прошел в здание, почти все его сотрудники отлучились на обед. Охраны в нем не оказалось, поскольку в эту часть комплекса редко кто забредает. Ее найти-то даже трудно, поскольку она сокрыта чем-то вроде небольшой парковой зоны, сооруженной для сотрудников ордена. И на этот раз мне крупно повезло. Если в главном корпусе я нашел кого угодно, но только не Углова, здесь случилось все в точности да наоборот. Единственным человеком, который не ушел на обед, оказался Александр Щеблетов. Он даже не заметил, как я вошел в его кабинет. С его лба капал пот, а правая рука мужчины бегала по бумаге. Создавалось впечатление, что он сильно отстает от графика и пытается наверстать упущенное, пока остальные обедают. «А вы изменились, Александр Анатольевич», — нарушил гробовую тишину я. «Исхудали. Питаетесь плохо, или на вас так повлиял стресс?» Щеблетов вздрогнул, чуть не перевернул ногами свой письменный стол, а затем выронил ручку и повалил на пол несколько записных книжек и папок с документами. «Вы», — прошептал он так, будто увидел не бывшего партнера, а смерть с косой. «Мечников, что вы здесь делаете? Не тревожьтесь так сильно», — произнес я и запер за собой дверь. «Единственное, что меня интересует, это приватная беседа. Мы просто поговорим. Обещаю, я не буду затевать с вами драку». А Щеблетов будто именно этого и боялся. Я уже заметил, что он начал поглядывать на открытое окно, явно готовясь сбежать от меня. Однако я прошел вдоль западной стены кабинета и прикрыл его, чтобы исключить возможность побега Александра. «Простите, что приходится хозяйничать, но мне дует», — солгал я. «Не хотелось бы заболеть прямо перед судом». А Щеблетов до сих пор не смог промолвить ни слова. Трясся так, будто на него обрушилась его же собственная магия. «Кстати, странно, что он меня так боялся. Да, у меня есть обратный виток, но я сомневаюсь, что мне удастся победить Александра в прямом столкновении. Он очень сильный маг льда, практически равный Игорю Лебедеву по количеству стихийных магических ядер. При желании Александр может покрыть льдом все здание, и я даже не пойму, в какой момент наступит моя смерть. Но он все равно боится. Не могу говорить. Мне запрещено», — произнес он и тут же схватился за сердце. «Да что с ним происходит? Такое впечатление, будто я разговариваю не с молодым человеком, а с нервным стариком, которого вот-вот хватит инфаркт миокарда. Повторяю, я не причиню вам вреда. Я правда просто хочу поговорить, не более того. Даю слово», — решил успокоить собеседника я. Но в этот момент Александр сделал то, чего я ожидал от него меньше всего. Разрыдался, как маленький ребенок. «Пожалуйста, пожалуйста», — много раз повторил он. «Не надо, уйдите, прошу». Я почувствовал, как мой затылок вспыхнул из-за воздействия клятвы лекаря. Она намекнула, что Щеблетову очень плохо, а я каким-то образом лишь усугубляю его состояние, будто я убиваю его словами. И тогда до меня дошло, что здесь происходит. Я не стал больше задавать ему вопросов. Избранник Телесфора подстраховался и здесь тоже. «Понял», — коротко сказал я, — «ухожу». Судя по тому, как Щеблетову стало плохо, он дал магическую клятву своему нанимателю. Скорее всего, производитель оружия запретил ему со мной разговаривать. Если бы я пробыл в кабинете еще несколько минут, Александр скончался бы от инфаркта или другого острого заболевания. После того, как он нас с Синицыным предал, я уже не питаю к нему никакой симпатии, однако убивать человека таким образом мне тоже не хочется. Враг предусмотрел все мои шаги, убрал Углова-старшего, зашил рот Щеблетову. Остается надеяться только на Евгения Балашова. Как только я вышел из здания, ко мне тут же подбежал Илья Синицын. Выглядел он отнюдь не лучше Щеблетова. «Я тебя везде ищу, Алексей. У нас проблемы, очень большие проблемы», — бормотал он. «Что случилось? Только не говори, что Балашова уже вывезли из госпиталя», — воскликнул я. «Нет, он там, вот только». Илья выдержал паузу, чтобы отдышаться, а затем заявил. Он отрицает, что его зовут Евгений Балашов. Глава 4. В этот момент я даже забыл о том, что у нас намечаются судебные разбирательства. Из головы вылетело все, что планировал и чем занимался в течение дня. Я настолько оторопел, что в уме даже промелькнула фраза из старого фильма. «Шеф, все пропало, столько трудов ради спасения Такса и его истинной личности. И что в итоге? Он считает себя другим человеком? Так я все-таки где-то ошибся, и перенос души не удался? Я ведь чувствовал, что с его организмом что-то не так, но ни по каким признакам не мог понять, в чем же дело. Но нехорошие предчувствия меня не покидало, будто со здоровьем или душой Евгения Балашова должно что-то произойти. Может, эта Виктория нашла обходной путь и каким-то образом меня обманула? Нет, маловероятно. Я заставил ее дать магическую клятву. Если бы она попыталась как-то навредить Евгению или изменить его тело, Виктория Мансурова уже была бы мертва. Нет смысла стоять здесь и гадать, что же случилось на самом деле. Нужно повидаться с Балашовым лично. Тем более, я все равно собирался заглянуть в госпиталь, если останется свободное время. Там лежит мой старший брат Кирилл Умечников, но встречу с ним я откладывал, поскольку он показания городовым уже давал, а на суд его привести не могут. Его состояние крайне тяжелое. Он целый месяц сидел в подвале, из него высасывали жизненную энергию, практически не кормили и не поили. В итоге все его раны нагноились, и развился сепсис. «Возвращаемся в госпиталь», — скомандовал Синицыну я. «Поговорю с ним сам». Сказав это, я тут же пошагал к губернскому госпиталю, а Синицыну пришлось меня догонять, поскольку он до сих пор не отдышался от пробежки до корпуса ордена и был вынужден немного постоять на одном месте, чтобы восстановить дыхание. «Ты не понимаешь», — нагнав меня, — заявил он. «Токс, тьфу, никак не могу привыкнуть к его настоящему имени. В смысле, Евгений вообще ничего не понимает. Такое впечатление, будто он совсем другой человек. Мы где-то допустили промашку. Не спеши. Эту ситуацию можно объяснить двумя способами», — ответил я. «Либо он действительно все забыл, и теперь нам придется лечить амнезию, либо в нем находится другая душа, другой человек. В обоих вариантах мы по уши в дерьме», — подытожил Синицын. «Но первый все же более предпочтителен. Так у нас хотя бы есть шанс вернуть ему воспоминания». «Что конкретно он сказал, когда ты его посетил?» — спросил я. «Он решил, что я один из сотрудников госпиталя и попросил, чтобы я принес ему еды», — принялся объяснять Синицын. «Ну, я решил, что он плохо себя чувствует, и набить желудок – это то, что ему сейчас действительно нужно. Сходил на кухню, попросил дополнительную порцию для него, принес ему. Он сразу же принялся жрать. Да, именно жрать. Чуть ли не руками суп хлебать начал. Вернее, если честно, я не уверен, что ты хочешь это знать. Хочу, рассказывай все подробности», – велел я. Он лицом в тарелку с супом опустился и просто выпил его. Мне показалось, что он даже ложку в руки взять не может. Такое ощущение, что этот ритуал повредил его нервную систему. «Иначе я не знаю, как объяснить такое поведение», — произнес Илья. «Ты ему представился, имя свое назвал?» Продолжил расспрашивать Синицына я, и свое назвал, и твое, но он сказал, что понятия не имеет, о ком идет речь, и разговаривает Евгений как-то странно, будто он не аристократ, а крестьянин. Нет, даже крестьяне разговаривают лучше, не знаю, как бы помягче выразиться. В общем, мне кажется, что он теперь умственно отсталый. Ну просто прекрасно, все варианты не вселяют надежды. Умственная отсталость, поврежденная нервная система, другая душа. И ведь это только догадки Синицына. На этом список не заканчивается. Когда я его осмотрю, может появиться еще несколько вариантов потенциального диагноза. Когда мы с Ильей вошли в госпиталь, нас тут же встретил Александр Разумовский. Главный лекарь утер пот со лба и тут же заявил: «Я больше не могу его здесь держать, Алексей Александрович. Простите меня. Понимаю, что он близкий вам человек, но этот пациент уже попытался напасть на моих сотрудников, а ранее угрожал городовым. Если не хотите, чтобы он оказался в тюрьме, придется перевести его в лечебницу для душевнобольных. А нет, только этого не хватало. Я прекрасно знаю, как выглядели такие лечебницы в 19 веке. Если в моем мире тяжелых психически больных держали в специальных палатах, то тут ситуация совершенно иная. Не могу сказать, что в 21 веке ситуация прямо-таки радужная, когда речь заходит о психах, но в моем мире им пытались создать хоть какие-то более-менее благоприятные условия. Безобидных пациентов держали в обычных палатах, ухаживали за ними, позволяли гулять по территории лечебницы, предлагали им реабилитационные процедуры и досуг. Опасных для окружения больных обездвиживали и содержали в специальных камерах, где они не смогут навредить ни себе, ни другим. Но то будет лишь через 200 лет. На дворе 19 век, когда к психически больным относятся как к бесправным существам, как к животным со скотного двора. Оскорбления, избиения, пытки. Так было в истории моего мира, но не удивлюсь, если и здесь практикуется нечто подобное. Скорее всего, в этой реальности к ним относятся еще хуже, поскольку тут веруют в демонов и прочую нечисть. И даже образованные лекари могут запросто заключить, что пациент одержим каким-нибудь потусторонним паразитом. «Александр Иванович, не спешите», — сказал ему я. «Для начала позвольте мне пообщаться с ним лично. В психиатрическую лечебницу вы всегда успеете отправить этого человека. Но еще есть шанс, что я смогу восстановить ему рассудок. Если честно, после всего, что мне пришлось увидеть, работая с вами, я даже не удивлюсь, если вы воду в вино превратите», — усмехнулся он. «Но с этим пациентом точно все кончено. Я уже видел таких, как он. Вы уж простите за подробности, но он только что, как бы помягче выразиться. Говорите как есть. Я, человек простой, все пойму», — ответил я. Он помочился в углу своей палаты, поморщился Разумовский. «Теперь-то вы понимаете, что с ним что-то не так, и все же я его осмотрю. Давайте договоримся, что подводить итоги насчет его состояния мы будем только после того, как я выставлю диагноз. Понимаю, что я здесь не работаю и не имею никакого веса, но вы имеете вес», — ответил Разумовский. «Ваши записи я уже начал использовать, как свои, честно говоря. Надеюсь, вы не будете обижаться. Вы грамотный человек, кто бы что ни говорил. Поэтому я не против, если вы побудете с этим, мягко говоря, странным пациентом наедине. Если уж вы не вернете ему разум, то уже никто не сможет это сделать». Получив разрешение Разумовского, я направился к палате, где лежал Евгений Балашов, или то, чем он в итоге стал. Городовых, к счастью, у его палаты не оказалось. Видимо, они уже решили, что он абсолютно невменяем. И, между тем, это тоже огромный минус для нашего завтрашнего дела. Один из самых главных свидетелей, который может пролить свет на ситуацию с Виктором Балашовым, вышел из игры. Я даже начал задумываться о том, не повлиял ли на него кто-то из людей избранника Телесфора, но это очень маловероятно. Никто бы не стал соваться в губернский госпиталь, где каждый день дежурят городовые. Евгений Балашов с самого момента своего возрождения был не в себе. Но факт остается фактом. Еще один свидетель пока что нам помочь не может. Всеволод Углов, Александр Щеблетов, Евгений Балашов, их вернуть в игру будет практически невозможно. На моей стороне пока что могут выступить только Илья Синицын, Артур Мансуров и Кирилл Мечников. Правда, Кирилл вряд ли окажется в здании суда. Я еще проверю его состояние, но что-то мне подсказывает, что с больничной койки он поднимется не скоро. «Илья, лучше подожди снаружи», — — попросил Синицына я. «Хочу пообщаться с Евгением один на один. Думаю, ему так будет проще». Илья кивнул, а я прошел в палату и запер за собой дверь, после чего тут же обнаружил, как Евгений Балашов пытается пить воду. И это было до ужаса странное зрелище. Бокал в его руках трясся, а воду он поглощал языком. Лакал ее, как это обычно делает животное. Больше всего его поведение походило на собаку. «Здравствуй, Евгений», — произнес я. У меня уже начали закрадываться мысли на тему того, что на самом деле произошло с Балашовым, но я не стал спешить с выводами. Он резко перестал пить, отставил бокал, пролив половину воды на себя, а затем заявил: «Я уже говорил, я не Евгений, хватит меня так называть, я понятия не имею, почему вы все меня путаете с кем-то. А как тебя зовут на самом деле?» — поинтересовался я. «Ты меня уже спрашивал», — заявил он. «Неправда», — постепенно приближаясь к Евгению, произнес я. «Я только что пришел, и вправду, пахнешь иначе, лучше». «Значит, это спрашивал другой ты, такой же гладкокожий», — заявил он. «Мои предположения оказались верны. От этого человека исходит двойная жизненная энергия. В нем действительно живут две души. Именно это меня и смутило в первый раз. А тот, с кем я говорю, и вовсе человеком не является. Похоже, передо мной более примитивное животное, которое подстроилось под новый организм. И все же назови свое имя», — попросил я. «Сначала меня называли Полканом», — ответил он. «А потом, когда мой хозяин умер, я стал: иди отсюда, или пошел вон. Кем ты себя считаешь? Ты человек?» — присев рядом с пациентом, произнес я. На этот раз он задумался. «Нет», — после долгой паузы произнес он, — «я выгляжу как человек, но на деле я то, что вы привыкли называть собакой. Так и думал, слишком уж он напоминает мне пса. Поведение очень свойственно этому животному. Только сейчас передо мной собака, которая обрела человеческий мозг. Да уж, никогда не думал, что стану участником сюжета, который будто бы написал сам Булгаков». «Послушай, Полкан», — произнес я, — «опасности конкретно я для тебя не представляю. Я здесь, чтобы помочь тебе». Он принюхался. «Я так и понял. Ты не такой, как другие. Пахнешь иначе. Ты не боишься меня», — обрывистыми фразами выразил свои мысли он. «Скажи, что с тобой случилось до того, как ты оказался в этом теле?» — спросил я. «Догонял вшивого серого кота», — прорычал он. «Эта сволочь убежала в лес, а потом что-то прыгнуло мне на голову, и я перестал думать. Видимо, этот пес оказался в Красногривовском лесу, а потом его прикончил моноклещ, который в будущем стал таксом. Получается, что Виктория все сделала правильно, но в итоговое тело попало сразу две души. Выходит, что Сухоруков вернул к жизни не только Евгения, но и собаку по кличке Полкан». «Да, некоторые люди даже после смерти умудряются оставлять следы сотворенных ими дел. Смотри, как обстоят дела, Полкан», — продолжил объяснение я. «Сейчас ты находишься в теле человека, и в этом теле должно присутствовать еще одно сознание. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Еще одно сознание?» — нахмурился он. «Это ты про ту дрянь, которая постоянно пытается вырваться наружу. Я мысленно покусываю ее, чтобы не мешало мне жить. Я не хочу снова оказаться в темноте. Мне нравится жить».